Глава 5. 1. Это просто дождь. Ранним осенним утром на улице поливал сильный дождь. Светлана лежала в постели, в полумраке спальни и смотрела в окно на стекающие по стеклу струи воды, вытирая рукавом пижамы, струящиеся из глаз слезы. Дождь теперь ассоциировался у нее с Максом. С аварией на мокрой скользкой трассе. И с днем их расставания. Затерявшийся где-то в подушках телефон непрерывно и настойчиво выдавал позывной сигнал будильника. В спальню заглянули уже одетые и собранные в школу Костик и Ксюша. «Мам, ты проснулась? Доброе утро. Мы завтракать будем?» — спросил Костик. «Мам, доброе утро. Мы в школу поедем?» Ксюша вошла в спальню и завалилась на кровать рядом со Светланой. «У тебя будильник звонит. Где твой телефон?» Костик завалился на кровать с другой стороны, нашел в подушках телефон и отключил будильник. «О, мам, да тебя куча народу звонила. Все тебя потеряли. Смотри. Инга, Вера, Лена, Сан Саныч, бабушка, папа даже 2 раза звонил. И еще куча неизвестных номеров», — сообщил Костик, передавая телефон Светлане и обнимая ее. «Мам, почему ты не встаешь? Ты заболела?» — взволнованно спросила Ксюня, прижимаясь к ней. «Нет-нет, это просто дождь», — успокоила детей Светлана и обняла их. «А мы в школу поедем?» «Да-да, я сейчас встаю», — всхлипнула она, стараясь взять себя в руки и подняться. «Мам, давай я приготовлю завтрак», — предложил Костик. «Яичницу на всех?» «Приготовь, сынок». Костик и Ксюша встревоженно переглянулись. «Мам, почему ты плачешь? Что-то случилось?» «Все хорошо. Просто мне очень жалко одного человека, которому мы ездили в больницу», — уточнил Костик. «Да». «А что с ним произошло?» — спросила Ксюша. «Он попал в аварию и теперь не может ходить», — ответила Светлана, глотая слезы. «И ему очень больно». «А давай подарим ему инвалидную коляску. Он не может ходить, зато сможет ездить», — предложил Костик. «Правда?» — задумалась Светлана. «Конечно. Мам, давай вставай, а то мы в школу опоздаем». Светлана с помощью детей поднялась с кровати, оделась и кое-как привела себя в порядок. Съела кусок яичницы, приготовленной Костиком, и выпила чашку кофе. Она отвезла детей в школу и поехала на работу в салон красоты. Но на полпути передумала, развернулась и поехала в больницу имени Склифосовского. Остановившись на светофоре, Светлана достала кошелек и обнаружила, что денег практически не осталось. «Твою ж ты мать!» Она снова развернулась и поехала на работу. Ей срочно нужны были деньги. «Леночка, привет!» Светлана вошла в салон красоты и подошла к стойке ресепшн, стряхивая с волос и одежды капли дождя. «На улице такой дождь! У нас все в порядке? Все на месте?» «Доброе утро, Светлана Викторовна», — поприветствовала ее Лена традиционной широкой улыбкой. «Все в порядке, все на месте». «Есть какие-нибудь новости?» — поинтересовалась Светлана, понизив голос и многозначительно посмотрев на Лену. «Есть. Я удочку закинула», — тоже понизила голос Лена. «Прекрасно», — оживилась Светлана. «Лен, я сейчас быстро в бухгалтерию, а ты нам кофе пока организуй и жди в моем кабинете». «Хорошо, Светлана Викторовна». Светлана направилась в бухгалтерию. «Сан Саныч, доброе утро», — громко поздоровалась она, входя в кабинет главного бухгалтера. «Доброе утро, Светлана Викторовна». Сан Саныч сидел за рабочим столом и завтракал булочкой с маком, запивая чаем. Увидев Светлану, он растерялся и замер с булочкой в руке, не зная, куда ее девать. «Кушайте спокойно, Сан Саныч, не обращайте на меня внимания. Приятного аппетита!» — успокоила его Светлана. «Спасибо. Как хорошо, что вы зашли, Светлана Викторовна!» — обрадовался Сан Саныч, продолжив есть булочку. «А я для вас как раз счета подготовил. Вот, подпишите. И вот эти документики тоже. И смету расходов на следующий квартал утвердите, будьте любезны». Кивнул он головой на большую стопку документов. «Все просмотрю и подпишу. Сан Саныч, сделайте мне отчет о прибыли за последний квартал и отчет по остаткам на всех счетах». «Понял». «И еще, мне нужна наличка. Сегодня. Сейчас. Что у нас в сейфе?» «Но, Светлана Викторовна, вы же буквально на днях изъяли крупную сумму». «Ну и что? У нас налички не осталось?» «Ну, как вам сказать?» Замялся Сан Саныч. «Сан Саныч, я вас знаю очень давно и очень хорошо. И ни за что не поверю, что вы налички не захомячили. Что у вас там в загашнике? Колитесь». «В загашнике, как вы изволили изъясняться, у меня только НЗ». «Что за НЗ?» «Неприкосновенный запас. На корпоратив, который будет в следующем месяце. На абонементы в спортклуб и на плазменные телевизоры». «Так, все это замораживаем до лучших времен. Доставайте наличку и мне под отчет». «А как же корпоратив на турбазе?» — расстроенно вскричал Сан Саныч. «Все сотрудники ждут, не дождутся. Запланированы танцы и в лес по грибы, рыбалка, и на лодках по озеру, мартини, бьянка». «Не время сейчас под мартини, бьянка в лодках по озерам разъезжать. Потом поедут. Вы меня услышали, Сан Саныч?» — рассердилась Светлана. «Услышал, Светлана Викторовна. А на какие расходы я деньги повешу?» «Вешайте на представительские, не волнуйтесь. Авансовый отчет и первичку я вам нарисую и занесу на неделе. Открывайте сейф и выгребайте все, что есть». Дожевывая булочку, Сан Саныч послушно встал с кресла, достал из ящика стола ключи, открыл сейф и выдал Светлане всю наличку. «Да, и еще. Мы будем продавать салон на Камышовой улице», — сообщила Светлана, подписывая расходный кассовый ордер. «Как? Так и сразу продавать?» — удивился Сан Саныч. «Так и продавать. И так и совсем не сразу. Спальный район, непроходное место. Расходов много, прибыли мало. В общем, займитесь этим. И как можно скорее. Оформите все как надо. Ну, вы меня поняли». Светлана положила деньги в сумку, взяла документы и вышла из бухгалтерии. Она прошла в свой кабинет, где ее уже ожидала Лена с ароматным кофе, положила документы на стол и села на диван. «Ну что там у нас?» — тихо спросила Светлана, беря со столика чашку и отхлебывая кофе. «Что, Стасик?» «Стасик стрелку забил», — тихо ответила Лена и тоже отхлебнула кофе. «Отлично. Где и когда?» «На набережной Хунты под Эшафотским мостом в 11 вечера». «Где?» — поперхнулась и облилась кофе Светлана. «Да вы не знаете. Это такое злачное место у нас на районе, довольно опасное. Там гопота разная обитает, наркоманы, алкаши, бомжи всякие», — объяснила Лена с содроганием. «О, Господи!» — испугалась Светлана. «Вы все равно одна не найдете. Лучше я с вами поеду и покажу. Хотите?» — предложила Лена. «Хочу. А то одной как-то боязно». «Ну все, договорились. Сегодня вечером едем». «Едем. Спасибо, Лена. Ты друг». Светлана допила кофе, встала с дивана и взяла сумку. «Лен, я сейчас ненадолго отъеду, буду к обеду. А ты звони Стасику и стрелку подтверждай». 2. Тяжелый случай. Через час Светлана подъехала к Склифу, припарковалась на стоянке и побежала под дождем в больницу. На проходной ее не пустил охранник. «Женщина, вы куда в неприемные часы?» «Я не к пациенту. Мне с врачом побеседовать нужно», — объяснила Светлана. «Вас вносили в список посетителей?» «Нет». «Значит, приходите в часы для посещения с 5 до 8». «Но мне сейчас надо». Охранник был непреклонен, но Светлана так просто никогда не сдавалась. Она вышла из больницы и пошла вокруг здания искать черный вход. С торца обнаружила курилку и курящих в ней несколько пациентов. Среди них она узнала мужчину на костылях, соседа Макса по палате. Светлана зашла в курилку, стряхнула с одежды капли дождя и достала из сумочки пачку сигарет. «Здравствуйте», — поздоровалась она с мужчиной на костылях. Он повернулся и удивленно посмотрел на Светлану. «Это вы?» «Я». «Ой, вы простите меня ради бога, а можно у вас сигарету стрельнуть?» Стесняясь, нерешительно попросил он. «А то мои закончились, а до магазина мне не докостылять. У меня женские тонкие. Подойдут?» «Нормально». «Берите всю пачку». «Спасибо, я вам так благодарен. Покурить тут единственная отрада». Мужчина с радостью взял пачку и достал сигарету. Светлана чиркнула зажигалкой, и они закурили. Несколько минут они молча курили, уставившись каждый на свою сигарету. «Федор», — представился мужчина. «Светлана, я хотел с вами поговорить, но вы так быстро пронеслись по коридору, не успел». «Поговорить хотели? Со мной?» — удивилась Светлана. «А о чем?» «Вы не оставляйте его», — попросил Федор, скидывая пепел в консервную банку. «Максима», — уточнил он. «Понимаете, в чем дело?» Светлана запнулась, в глазах резко защипала. «Он не хочет, чтобы я его не оставляла. Что мне делать?» «Я понимаю. Он не может принять себя такого. У него есть шанс встать, 1 из 100, но есть. Но он в него не верит, потому что верит в то, что никому такой не нужен. Но вам же он нужен?» «Нужен». «Тогда просто будьте рядом. Поверьте в него. Тогда он тоже поверит». «Прикольные у вас сигареты. Кофейные. Как будто курю и кофе запиваю», — улыбнулся Федор. «Кофе-то тут, к сожалению, тоже нет». «Хотите, я вам и Максу в следующий раз кофе принесу?» «Хочу. Спасибо большое». «Это вас не сильно затруднит?» «Совсем не затруднит». «Спасибо вам». Федор докурил сигарету и сразу же жадно закурил новую. «А к нему только 1 раз пришли. Бывшая жена. Сказать, что их развели и что она улетает в другую страну. Но не в этом дело. Я так понял, она ему до фонаря. Просто он беспомощный совершенно, и денег, как я понял, у него ни копейки. Даже на бутылку воды. Я с ним всем делюсь. Не знаю, что такое с мужиком надо было сделать. Вот этого он не может пережить». «Я понимаю». Светлана выкинула окурок в урну, достала из сумки кошелек, вынула денежные купюры и протянула Федору. «Вот, возьмите. Купите все, что понадобится себе и ему». Федор замотал головой. «Нет, я ни в коем случае не возьму деньги от женщины. У меня есть, вы не беспокойтесь». «А у него нет. Возьмите, я прошу вас. От меня он ни за что не возьмет». Светлана засунула деньги в карман его куртки, накинутой поверх больничной пижамы. «Ну хорошо, спасибо. Тут же за все платить надо. Утку, чтоб вынесли, плати. Постельное белье, чтоб поменяли, плати. Укол снотворного или обезболивающего, плати. Эх. Федор, скажите, а у него часто случаются такие приступы?» «Как очухался после реанимации, каждый день случались. Умереть хотел. Даже в окно выброситься пытался». «Как это?» «Ночью, когда все спали, каким-то образом дополз до окна, подтянулся, влез на подоконник, открыл раму. Хорошо, Михалыч в туалет проснулся. Еле успели сдернуть. Пришел завхоз, ручку от рамы открутил и унес. А нам теперь не проветрить. Задыхаемся от миазмов». «Господи, как это все чудовищно! Федор, а как мне найти его лечащего врача?» «А пойдемте, я вас к нему провожу. Вы путь запоминаете? Будете ходить любое время через курилку, а не через охрану». Они вышли из курилки, и Федор медленно поковылял по коридорам, опираясь на костыли. Светлана шла рядом. «Ну вот, кабинет врача, Дмитрий Анатольевич». Довел ее Федор до кабинета и постучал в дверь. «Удачи. И приходите к нему почаще». «Спасибо вам, Федор». «Да-да», — послышалось из-за двери. Светлана вошла в кабинет. Доктор Дмитрий Анатольевич в белом халате сидел за столом и заполнял бумаги. «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Я бы хотела поговорить о пациенте Максиме Ковалеве». «Здравствуйте, здравствуйте», — обрадовался доктор, отрываясь от бумаг. «Ну, наконец-то, хоть кто-то. Присаживайтесь, прошу вас». Светлана села на стул напротив доктора. Он отложил ручку, поправил очки и внимательно на нее посмотрел. «А вы ему кто? Жена?» «Нет», — смутилась Светлана. «Я просто его люблю». «Понимаю. Ну что ж, ситуация, скажем так, очень непростая», — начал Дмитрий Анатольевич, и лицо его омрачилось. «Да что же уж, тяжелый случай. У Максима серьезная травма. Перелом поясничного отдела позвоночника третьей степени, осложненный повреждением нервных структур, что привело к параличу ног. Задет спиной мозг». «Он когда-нибудь сможет ходить?» «Мы проводим лечение. Но для того, чтобы он смог ходить, необходимо хирургическое вмешательство. И если операция пройдет удачно, то ходить он будет». «Вы сделаете ему операцию?» «К сожалению, мы не делаем такие операции». «А что же делать?» «Немецкие коллеги имеют успешную практику». «Это очень дорого». Дмитрий Анатольевич развел руками и вздохнул. «Поймите, тут дело даже не в операции и не в ее цене, если бы проблема была только в деньгах. Существуют фонды, сборы средств». «А в чем проблема?» «В том, что он не хочет жить. А без желания жить любое лечение и операции бесполезны. Помогите ему. И если вы отважитесь взять его жизнь в свои руки, то тогда будьте с ним до конца, не бросайте, что бы ни случилось, и как бы тяжело не было. А будет тяжело». «Я вас поняла, доктор. Я постараюсь сделать все возможное. А пока, пожалуйста, переведите его в отдельную палату со всеми удобствами и обеспечьте самый лучший уход и лекарства. Вот». Светлана положила конверт с деньгами на стол. «Хорошо, переведем его в платную палату», — пообещал Дмитрий Анатольевич. Светлана вышла из кабинета врача и дошла до палаты номер 13. Дверь была открыта. В палате, гремя металлическим ведром, шуровала швабра и уборщица. Светлана закрыла нос, чтобы не задохнуться от убийственного запаха хлорки и осторожно заглянула. Макс лежал с закрытыми глазами. Его запястья были привязаны бинтами к боковым поручням больничной койки. Стоящий у окна Федор заметил Светлану и помахал ей рукой. Она тоже помахала ему рукой, еще раз посмотрела на Макса и отошла от палаты. 3. Стрелка со Стасиком и охота на Богдана. Вечером, накормив детей ужином и усадив за уроки, Светлана надела на голову черный парик каре с челкой по самые глаза, оделась по-спортивному и накинула куртку с капюшоном. Зачем-то прихватила солнцезащитные очки, несмотря на то, что на улице уже было темно. Она незаметно вышла из дома, села в ленд-ровер и помчалась в Москву. Ближе к 11 Светлана заехала за Леной, и они поехали в самое злачное место на районе — на набережную Хунты под Эшафотный мост. «Ой, Светлана Викторовна, вы в этом парике? Ну, прямо вылитая Мия Уоллес из криминального чтива!» Восхитилась Лена, увидев Светлану в парике. «Да? Это исключительно в целях конспирации», — пояснила Светлана. «Куда ехать?» «Так, здесь поворачиваем направо, потом едем прямо, и будет поворот налево», — показывала дорогу Лена. «Все, останавливаемся, приехали. Вон Эшафотский мост, видите?» Они остановились на пустыре. Лена показала рукой на мост, еле виднеющийся в темноте. «Не произноси это страшное слово», — содрогнулась Светлана, всматриваясь в темноту. «О, боже, мои нервы! Ничего я не вижу. Здесь же тьма кромешная. Вон там костер горит, бомжи местные тусуются, видите?» — показала рукой Лена. «Костер вижу». «Костер для вас будет ориентиром. Прямо на него идите и окажетесь под Эшафотским мостом. И, извините, под мостом. Прямо к бомжам идти?» — испуганно уточнила Светлана, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «А они меня там не вздернут под этим мостом?» «Не вздернут, это же бомжи. Они безобидные», — резонно возразила Лена. «Тем более там Стасик уже наверняка в окопе сидит. Он вас убить не даст». «О, Господи, иже еси на небеси!» — пробормотала Светлана начало молитвы, забыла, как дальше, и надела на глаза солнцезащитные очки, а на голову капюшон. «Подойдете к набережной Хунты и стойте, ждите. Стасик вас найдет». «Окей, ну все, я пошла». «Жди меня здесь и будь на связи. Телефон заряжен?» «Заряжен». «Я вас жду, не бойтесь. Куда же я денусь с подводной лодки?» «Ну, ни пуха, ни пера». «К черту! Двери заблокируй и никому не открывай». Светлана решительно открыла дверь, вышла из машины и направилась по пустырю на отблески костра, стараясь не упасть в темноте и не разбить себе лоб. Она дошла до костра, смело прошла мимо кучки бомжей, греющихся вокруг огня, подошла к набережной Хунты и остановилась, осторожно осматриваясь по сторонам. Минут через 5 к ней подошел невысокий сухопарый мужичок с сигаретой в зубах, в спортивном костюме, в куртке и в кепке, надвинутой на самые глаза. «Здрасте», — негромко поздоровался он. «Никак по мою душу». «Здрасте», — повернулась к нему Светлана. «Стой, как стоишь. Смотри вперед, голову не поворачивай», — резко предупредил мужчина. «Стою, смотрю, не поворачиваю», — послушно ответила Светлана и уставилась на темную гладь реки. «От Ленки?» «Стасик Качан?» «Клачан», — поправил он и сплюнул себе под ноги. «Кому Стасик, а кому и Стас Станиславович? Что там у тебя? Есть заказ?» «Есть заказ, Стас Станиславович». «Слушаю, «Нужно набить морду одному подонку. Он опасен для женщин». «Короче, без лирики», — перебил ее Стасик. «Только морда или еще чего?» «Морда — это обязательный элемент. Еще нужно залить чем-нибудь его тачку, чтобы вовек не отмыл. И еще на сяру сломать, понятно?» «Понятно. С тебя фотка морды, номера тачки и где тусуется. Все на флешку и гонорар». «Окей. А мне нужен видеоотчет о проделанной работе». «Будет. Весточку морде будем передавать?» «Никаких весточек. Главное, на сяру сломать». «Фигня вопрос. Все, ты меня не видела». Стасик бесшумно отошел и скрылся в темноте. Светлана с облегчением выдохнула, сняла очки и осторожно осмотрелась. Неподалеку она увидела свой мигающий фарами лендровер и быстро пошла к нему. «Лен, поедем сейчас вместе в ночной клуб выслеживать одну гориллу. Одна я боюсь», — сообщила она Лене, садясь в машину и снимая с головы капюшон. «Ну как, поговорили со Стасиком?» — умирала от любопытства Лена. «Поговорили. Стасик, у тебя то, что надо, коротко и по существу», — ответила Лена, заводя машину и трогая с места. «Мне срочно нужно сделать фотку морды и тачки. А для этого нужно поехать в ночной клуб. Лен, ты же меня не бросишь?» Умоляюще посмотрела она на Лену. «Ну, конечно, не брошу. Поехали. Я 100 лет в ночном клубе не была», — легко согласилась Лена. «Отлично. Просто супер. Выпивка за мной. Тогда заедем к тебе, переоденемся в какие-нибудь платьица и сгоняем в клуб». А потом они приехали к Лене домой, и Лена предоставила Светлане на выбор весь свой гардероб. Светлана выбрала им подходящие платья и туфли, и они отправились в ночной клуб, в котором она познакомилась с Богданом. По пути Светлана позвонила Костику. «Костик, вы чем занимаетесь? Уроки сделали?» — строго спросила она. «Сделали. Киношку смотрим», — отчитался Костик. «А ты где? Мы думали, что ты дома, у себя в спальне». «Я на деловой встрече, немного задержусь. Досмотрите киношку и ложитесь спать, хорошо? Я скоро приеду и проверю». «Хорошо». «У вас точно все в порядке?» «Да точно, мам, не волнуйся». Светлана успокоилась и убрала телефон в сумку. Не доезжая до клуба, она припарковалась в соседнем переулке и заглушила мотор. «Ну что, Лен, идем?» — повернулась она к Лене и тряхнула головой в парике. «Как я тебе?» «Идемте. Я бы вас в этом парике ни за что бы не узнала». Светлана и Лена вышли из машины, дошли до клуба и вошли внутрь. Лена, никогда прежде не ходившая по ночным заведениям, решила расслабиться по полной по такому случаю. Выпила 2 бокала шампанского и пошла танцевать на танцпол. А Светлана, пряча лицо в черных прядях парика, села за самый дальний столик в углу со стаканом минеральной воды и наблюдала за барной стойкой, высматривая Богдана. К 4 часам утра Лена уже натанцевалась и напилась шампанскими коктейлями, которыми ее угощала Светлана. А Светлана, не найдя в клубе Богдана, сильно расстроилась и решила приехать в следующий раз. Они с Леной собрались домой и направились по коридору на выход, но прежде решили зайти в туалет. А на выходе из туалета Светлана чуть не столкнулась с Богданом, только что приехавшим в клуб с молодой девицей и шедшим с ней под руку к бару. Светлана резко отвернулась и пошла в обратном направлении. Ее догнала Лена. «Ну что, Светлана Викторовна, мы едем домой?» «Лен, он здесь», — прошипела ей в ухо Светлана. «Жди меня на этом месте. Никуда не двигайся, я быстро». Пряча лицо под волосами, Светлана осторожно направилась в сторону бара. За барной стойкой на тех же самых стульях, на которых они сидели в ту кровавую ночь, как ни в чем не бывало, восседал Богдан собственной персоной, обнимая свою спутницу за талию, громко гагача и отхлебывая виски из стакана. Светлана зашла с противоположной стороны, спряталась за целующейся парочкой, достала из сумочки телефон и незаметно сделала как можно больше снимков морды Богдана. «Чтоб ты сдох, скотина!» Злобно процедила она сквозь зубы, с ненавистью глядя на веселившегося Богдана, и быстро направилась к выходу. Она подхватила под руку ожидавшую ее Лену, и они вместе вышли из клуба на улицу. «Ну как, Светлана Викторовна, получилось?» — спросила Лена, дрожа от ночной прохлады и ёжись. «Тише, получилось», — радостно прошептала Светлана. «Ой, я вижу его тачку. Пойдем спокойно мимо. Не смотри по сторонам. Здесь повсюду камеры». И они под руку медленно пошли вдоль улицы, подходя к черному майбаху, стоявшему на том самом месте, что и в прошлый раз. Светлана нарочно спотыкнулась, упала на асфальт и, поднимаясь, быстро сделала фото номеров майбаха. Лена помогла ей подняться, они дошли до машины Светланы и умчались в наступающее утро.